Ябу отпил саке. «Скажите ему следующее, Марико-сан. Самоубийство не в обычае чужеземцев, это против его христианского бога. Так как же он может покончить с собой?» Марико перевела. Ябу внимательно следил за тем, что отвечал Блэксорн. «Анжин-сан с великим смирением извиняется, но он говорит, обычай или нет, но этот позор слишком велик, чтобы его вынести. Он говорит, что он в Японии, он хатамото и имеет право жить согласно нашим законам». Ее руки дрожали. «Вот что он сказал Ябу-сан. Он имеет право жить по нашим законам. Чужеземцы не имеют прав». Она ответила, «Господин Торанага назначил его хатамото. Это дает ему право, да?» Бриз тронул Сёдзи. Они зашуршали. «Как он может совершить самоубийство, а? Спросите его». Блэксорн вынул короткий, острый, как игла, меч и аккуратно установил его на татами напротив себя. Игураши сказал спокойно, «Это блеф. Кто слышал, чтобы варвар поступил как цивилизованный человек?» Ябу нахмурился. От возбуждения у него замедлился ритм сердцебиения. «Он смелый человек, Игураши-сан, в этом нет сомнений, странный. Но это...» Ябу хотел посмотреть на сам акт, стать свидетелем проявления характера чужеземца, посмотреть, как он пойдет на смерть, пережить с ним экстаз ухода. Усилием воли он остановил нахлынувшее чувство собственного удовольствия. «А вы что посоветуете, Оми-сан?» — спросил он хрипло. «Вы сказали в деревне, господин, если Анжин-сан не научится удовлетворительно. Я советую вам сделать небольшую уступку, сказать ему, что все, чему он научится в течение 5 месяцев, будет удовлетворительно, но он должен, в свою очередь, поклясться своим богом, что никогда не расскажет об этом в деревне. Но он не христианин. Как эта клятва может связать его каким-то обязательством? Я считаю, что он своего рода христианин. Он против черных мантий, и вот это важно. И пусть он поклянется именем своего бога, что он приложит все свои умственные усилия к учению, поскольку он очень умен, он за 5 месяцев сделает большие успехи. Таким образом, ваша честь будет спасена. Его, существует она или нет, тоже спасена. Вы ничего не потеряете, а только выиграете. Очень важно, что он по своей свободной воле станет вашим союзником. Вы считаете, что он убьет себя? Да. А вы, Марико-сан? Я не знаю, Ябу-сан, извините, я ничего не могу посоветовать вам. Несколько часов назад я бы сказала «нет». Он не совершит самоубийство. Теперь я не знаю. Он, с тех пор, как сегодня вечером за ним пришел Оми-сан, он стал другой. А как думаете вы, Игураши-сан? Если вы уступите ему сейчас, а он наверняка блефует, он будет использовать этот же самый трюк каждый раз. Он хитер, как лисица Ками. Все равно в один прекрасный день вам придется сказать «нет, господин». Я бы советовал вам сказать это сейчас. По-моему, он вас надувает». Оми покачал головой. «Господин, пожалуйста, извините меня, но я должен повторить. Вы очень рискуете. Если это блеф, а это вполне может быть, этот гордый человек исполнится ненависти при всей своей внешней покорности и не станет помогать вам. Он требовал чего-то как хатамото, титул которого ему присвоен. Он говорит, что он хочет жить согласно нашим обычаям, по своей собственной воле. Разве это не огромный шаг вперед, господин? Я советую проявить осторожность. Используйте его к вашей выгоде». «Я так и хочу», — хрипло сказал Ябу. Игураши произнес, «Да, он необходим нам. Мы не обойдемся без его знаний, но его поведение должно быть контролируемым. Вы это много раз говорили, Оми-сан. Он варвар. Этим все сказано. Да, я знаю, что он теперь хатамото и с сегодняшнего дня может носить два меча, но это не делает его самураем. Он не самурай и никогда им не станет». Марико знала, что она одна могла бы понять Анжин-сана лучше всех, но он был непредсказуем. Его поведение не поддавалось логике и ставило ее в тупик. Зеленые глаза Блэксерна глядели куда-то вдаль, на лбу блестели капельки пота. «Неужели это от страха?» — подумал Ябу. «Страх, что его игра будет разгадана. Неужели он блефует?» «Марико-сан, да, господин? Скажите ему...» Горло Ябу внезапно пересохло, грудь заболела. «Скажите Анжин-сану, что приговор деревне остается». «Господин, извините меня, пожалуйста, но я бы убедительно просила вас послушаться совета Оми-сана». Ябу не глядел на нее, он видел только Блэксорна, жилка на его лбу запульсировала. «Анжин-сан настаивает на своем, ну и пусть. Давайте посмотрим, варвар он или хатамото». Голос Марико был еле слышен. «Анжин-сан, Ябу-сан говорит, что приговор деревни остается в силе. Блэксорн слышал слова, но они не трогали его. Он чувствовал себя спокойным и уверенным. Жизнь переполняла его. Он ждал их решения. Остальное он предоставил Богу. Он был погружен в свои мысли. В его голове звучали слова Марико. «Есть легкое решение — умереть. Выжить здесь вы можете, живя согласно нашим порядкам. Приговор деревни остается в силе. И вот теперь я должен умереть. Мне следует бояться, но я не боюсь. Почему? Я не знаю, мне известно только, что с того момента, как я действительно решил, что единственный способ жить здесь по-человечески — это поступать согласно их обычаям, рисковать жизнью, может быть, умирать. Страх смерти пропал, жизнь и смерть — одно и то же. Оставить карму карме. Я не боюсь умереть». Засёдзи начал накрапывать легкий дождь. Он опустил взгляд на нож. «Я прожил хорошую жизнь», — подумал он. Глаза Блэксерна вернулись к Ябу. «Вакаримас», — сказал он очень отчетливо, и хотя это слово произнесли его губы, казалось, что говорил кто-то еще. Никто не двинулся с места. Он видел как бы со стороны, как его правая рука подняла нож, потом его левая рука также обхватила рукоятку, лезвие стояло твердо и было нацелено в сердце. Теперь... слышался только звук его уходящей жизни. Он становился все громче и громче, пока он не смог больше слушать. Его душа требовала вечной тишины. Крик привел в действие все рефлексы. Его руки безошибочно направили нож в цель. Оми был готов остановить его, но он не ждал такого внезапного и яростного рывка Блэксерна. Оми двумя руками схватился за нож Блэксерна. Его пронзила боль, и из левой руки закапала кровь. Он со всей силой хотел помешать кормчему сделать последние усилия. И тут ему помог Игураши. Вместе они остановили удар, нож отвели. Тонкая струйка крови бежала по коже Блэксерна в том месте, куда вошел кончик ножа. Марико и Ябу не двигались. Ябу сказал: «Скажите ему, что деревня... вне опасности, Марико-сан. Прикажите ему, нет, просите его поклясться именем своего бога, как сказал Оми-сан». Блэксорн медленно приходил в себя. Он смотрел на них непонимающим взглядом. Потом стремительный поток жизни вновь обрушился на него. Но он все еще думал, что он мертвый, а не живой. «Анжин-сан! Анжин-сан!» Он увидел, как двигаются ее губы, и услышал ее слова, но все его чувства были сконцентрированы на дожде и ветре. «Да?» Он почти не слышал собственный голос, но чувствовал запах дождя, слышал стук капель и ощущал вкус морской соли в воздухе. «Я жив», — сказал он себе удивленно, — «я жив. И это настоящий дождь на улице». И ветер настоящий с севера. Вот жаровня с углями, и если я подниму чашку, в ней будет жидкость, и она будет иметь вкус саке. Я не умер, я жив». Остальные сидели молча и терпеливо ждали, отдавая должное его мужеству. Ни один человек в Японии никогда не видел ничего подобного. Все безмолвно спрашивали себя, что же теперь собирается делать кормчий? Сможет ли он сам встать и уйти? Как бы я вел себя на его месте? Служанка принесла бинты и перевязала Оми руку, глубоко разрезанную лезвием, остановив кровотечение. Все было очень чинно. Время от времени Блэксорн слышал, как Марико спокойно произносила его имя, пока сами они потягивали чай или саке, смакуя и наслаждаясь их вкусом. Для Блэксорна это состояние вне жизни казалось продлиться вечно, но потом его глаза стали видеть и уши слышать. «Анджин-сан, хай!» — ответил он, превозмогая величайшую усталость, которую когда-либо испытывал. Марико повторила то, что сказал Оми, как будто это исходило от Ябу. Она должна была повторить это несколько раз, прежде чем удостоверилась, что он все понял. Блэксорн собрал остатки своих сил, победа расслабила его. «Моего слова достаточно так же, как для меня достаточно его. Тем не менее, я поклянусь именем Бога, как он хочет. Как только Ябу-сан поклянется своим Богом, чтобы в равной степени подкрепить договор со своей стороны, господин Ябу клянется Буддой». Блэксорн произнес слова клятвы, как этого хотел от него Ябу. Он выпил немного зеленого чая. Никогда он не казался ему таким вкусным. Чашка оказалась очень тяжелой, и он не смог долго держать ее в руках. «Прекрасно, когда идет дождь, правда?» — спросил он, следя за исчезающими капельками дождя, удивленный ясностью своего видения. «Да», — сказала она мягко, зная, что его чувства были на такой высоте, какой никогда не достигает тот, кто не был на грани жизни и смерти, и благодаря неведомой карме снова чудесным образом вернулся к жизни. «Почему бы вам теперь не отдохнуть, Анджин-сан? Господин Ябу благодарит вас и говорит, что разговор продолжится завтра. Сейчас вам следует отдохнуть». «Да, спасибо, это было бы прекрасно. Вы можете встать? Думаю, что смогу». Ябу-сан спрашивает, «Не нужен ли вам паланкин?» Блэксорн подумал об этом. Наконец он решил, что самурай должен ходить пешком. «Нет, спасибо», — сказал он, хотя ему так хотелось лечь, закрыть глаза и сразу же уснуть. В то же время он знал, что стоит ему только уснуть, как кошмар вернется, ему снова придется пережить эту сцену. Он медленно поднял нож и стал внимательно рассматривать его. Потом он засунул его в ножны, потратив на это немало усилий. «Простите, что я так медлителен», — пробормотал он. «Не извиняйтесь, Анджин-сан, сегодня вечером вы родились заново. Мы знаем, это требует большой силы духа. Большинство людей после этого не имеет сил даже на то, чтобы встать. Можно я вам помогу?» «Нет-нет, благодарю вас. В этом нет никакого стыда. Я бы сочла за честь помочь вам. Спасибо, но я хочу попробовать сам». Но он не смог встать сразу. Ему пришлось опереться руками, чтобы встать на колени, и потом подождать, пока придут силы. Наконец он встал на ноги. Все поклонились ему. Блэксорн пошел, шатаясь, как пьяный. Ему удалось сделать несколько шагов. Он схватился за столб и мгновение держался за него. Его качало, но он шел сам, без посторонней помощи, как мужчина. Одну руку он держал на рукоятке большого меча, голова его была высоко поднята. Ябу сделал большой глоток саке. Когда он смог говорить, то сказал Марико: «Пожалуйста, проводите его, проследите, чтобы он благополучно добрался домой». «Да, господин». Когда она ушла, Ябу повернулся к Игураши. «Ты глупая кучка дерьма!» Игураши тут же в раскаянии склонил голову до самой циновки. «Блеф, ты говоришь? Твоя глупость стоила бы мне очень дорого!» «Да, господин, вы правы, я прошу немедленной отставки до конца моих дней. Это будет слишком хорошо для тебя. Ступай и живи в конюшнях, пока я тебя не позову. Спи вместе с глупыми лошадьми. Ты лошадиноголовый глупец. Слушаюсь, господин. Убирайся. Оми-сан будет теперь командовать ружейным полком. Пошел вон!» Свечи мерцали и трещали. Одна из служанок пролила немного саке на маленький лакированный столик перед Ябу, и он долго ее ругал. Затем выпил еще вина. «Блеф! Блеф!» — сказал он. «Глупец! Почему вокруг меня одни глупцы?» Оми ничего не сказал в глубине души, хохоча до слез. «Но только не ты, Оми-сан, твои советы очень хороши. С сегодняшнего дня твой надел будет удвоен — 6000 коку. На следующий год 30 ри вокруг Анджира присоединишь к своему наделу». Оми поклонился до футона. «Ябу заслуживает смерти», — подумал он презрительно. «Им так легко манипулировать». «Я ничего не заслужил, господин, я только выполнил свой долг, да, но сюзерен должен вознаграждать за верность и выполнение долга. Я бы носил сегодня меч Йоситомо, ему доставляло огромное удовольствие дотрагиваться до него. Сузо, — позвал он одной из служанок, — пришли сюда, Зукимото». «Как скоро начнется война?» — спросил Оми. «В этом году. Может быть, у нас еще есть 6 месяцев, а может быть, уже нет. А что? Возможно, госпоже Марико следует остаться здесь больше, чем на 3 дня, чтобы помочь вам. Зачем? Ее устами говорит Анжин-сан. За 30 дней с ее помощью он сможет подготовить 20 человек, которые обучат 100, а те остальных. Тогда будет неважно, будет ли он жить или умрет. Почему? Вы собираетесь снова дразнить Анжин-сана, как только представится такой случай. В следующий раз результат может быть другим, кто знает. Вы можете захотеть его смерти. Оба знали так же, как и Марикос и Гураши, что для Ябу клятва любыми богами не имеет никакого значения, и, конечно, он не имел намерения держать свое обещание. Вам может потребоваться оказать на него давление. Когда вы получите информацию, что вам толку в том, кто ее представил? Никакого. Вам нужно освоить стратегию ведения военных действий чужеземцами, но вы должны сделать это очень быстро. Господин Торанага может прислать за кормчим, поэтому нужно как можно дольше держать здесь и эту женщину. 30 дней хватит для того, чтобы выпотрошить из него все его знания. А Торанага-сан? Он согласится, если это ему правильно преподнести, господин. Оружие принадлежит вам обоим, и ее постоянное присутствие здесь важно также и с других точек зрения. «Да», — сказал Ябу с удовлетворением, — мысль о том, чтобы задержать ее здесь как заложницу, пришла ему в голову еще на корабле, когда он планировал выдать Торанагу Ишиде. Тогда Марико, конечно, будет под защитой. Очень плохо, если она попадет в чьи-то злые руки. Да, и, вероятно, ее можно использовать для давления на Хиромацу, Бунтаро и весь их клан, даже на Торанагу. Вы набросаете письмо к ней. Оми сказал, решившись на это, по первому наитию. Моя мать получила сегодня известие из Эдо, господин. Она просила меня сказать вам, что госпожа Дзензико подарила Торанаге его первого внука. Ябу сразу же стал очень внимателен. Внук у Торанаги. Внук обеспечивает Торанаге установление его династии. «Мне необходимо получить мальчишку в заложники, «А что с госпожой Ошибой?» — спросил он. «Она выехала из Эдо 3 дня назад. Сейчас она уже в безопасности во владении господина Ишидо». «Я бы размышлял об Ошибе и ее сестре Дзэндзико. Они такие разные. Ошиба такая живая, красивая, остроумная, безжалостная, самая желанная женщина в империи и мать наследника. Дзэндзико, ее младшая сестра, спокойная, задумчивая, плосколицая и некрасивая, и с той же безжалостностью, которая уже стала легендой, она унаследовала ее от матери, одной из сестер Городы. Сестры любили друг друга, но Ошиба терпеть не могла Торанагу и его семью, тогда как Дзэндзико ненавидела Тайко и Яэмона, его сына». «Действительно ли Тайко отец сына Ошибы?» — спросил себя Ябу. Этот вопрос втайне задавали себе все даймё в эти годы. «Чего бы я не отдал, чтобы обладать этой женщиной?» «Теперь госпожа Ошиба больше не заложница в Эдо. Это имеет свои хорошую и плохую стороны», — сказал Ябу. «Осторожно, правда?» «Хорошую, только хорошую. Теперь Ишидо и Торанага очень скоро начнут войну». Оми умышленно опустил Сама с этих имен. «Госпожа Марико должна оставаться здесь для вашей защиты. Посмотрим, составь письмо для Торанаги». Сузу, служанка, осторожно постучала и открыла дверь. Зукимото вошел в комнату. «Где все те подарки, которые я приказал доставить из Мисимы для Оми-сана?» «Они все на складе, господин. Вот список. На конюшне можно выбрать 2 лошадей. Хотите, чтобы я сделал это прямо сейчас?» «Нет, Оми-сан выберет их завтра». Ябу глянул на тщательно составленный список. 20 кимоно 2-го сорта, 2 меча, комплект доспехов после ремонта, но в хорошем состоянии, 2 лошади, вооружение для 1 сотни самураев, 1 меч, шлем, нагрудник, лук, 20 стрел, 1 копье на каждого высшего качества. Общая цена 426 коку. Кроме того, камень под названием «Ожидающий варвар». «Ах, да», — сказал он, приходя в хорошее настроение при воспоминаниях об этой ночи. «Камень, который я нашел в Кюсю, ты хочешь дать ему другое название? Ожидающему варвару, да?» «Да, господин, если это еще интересует вас», — сказал Оми. «Но не окажете ли вы мне завтра честь, выбрав место для него в саду? Я не нашел там достаточно хорошего места. Я решу это завтра». Ябу отдыхал, вспоминая историю этого камня и те давние дни знаменитого властелина Тайко и последнюю ночь стонов. Им овладела меланхолия. «Жизнь так коротка, печальна и жестока», — подумал он и посмотрел на Сузу. Служанка нерешительно улыбнулась в ответ. Она была красавица, с овальным лицом, очень деликатная, как и 2 другие. Их 3 принесли в паланкине из его дома в Мисиме. Сегодня вечером они все были босиком, их кимоно были из лучшего шелка, кожа очень белая. «Интересно», — подумал он, — «что мальчики могут быть так грациозны, во многих отношениях более женственны, более чувственны, чем девушки». Потом он заметил Зукимото. «Чего ты ждешь? Убирайся». «Да, господин, вы просили напомнить о налогах». Зукимото поднял свое потеющее туловище и с радостью поспешил уйти. «Оми-сан, удвойте все налоги», — сказал Ябу. «Будет исполнено, господин». «Грязные крестьяне, они совсем не хотят работать. Все они лентяи. Я защищаю их от бандитов, которые рыщут по дорогам, от морских пиратов, обеспечиваю им хорошее правление. А что делают они? Они все дни проводят за тем, что пьют зеленый чай, саке и едят рис. Моим крестьянам пора жить самостоятельно». «Да, господин», — сказал Оми. После этого Ябу опять вернулся к теме, которая так интересовала его. «Анжин-сан удивил меня сегодня вечером, а тебя?» «О да, удивил господин более, чем вас, но вы поступили очень мудро, заставив его покончить с собой. Вы думаете, Игураши был прав?» «Я только восхищаюсь вашей мудростью, господин. Вам следует иногда говорить ему «нет». Я думаю, вы правильно сделали, сказав это сегодня вечером. Я был уверен, что он убьет себя. Рад, что вы были наготове. Я надеялся на вашу предусмотрительность, Анджин. Необычайный человек для чужеземца, да? Жаль, что он иностранец и такой наивный. Да». Ябу зевнул. Он принял у Сузу чашку с саке. «Полмесяца, ты говоришь? Марико-сан, следовало бы остаться здесь хотя бы на это время, Оми-сан. Тогда я решу, как поступить с ними. Ему скоро надо будет дать еще один урок». Он засмеялся, показывая свои плохие зубы. «Если Анжин-сан учит нас, и нам следовало бы поучить его, не так ли? Ему надо научиться, как правильно совершать сеппуку. На это стоит посмотреть. Я думаю, что дни чужеземца сочтены».